«Что с коленом?» — поинтересовался Богдан, открывая передо мной двери машины. «Ничего особенного, поехали». «Домой?» «Нет». Если он и скрипнул недовольно зубами, то я этого не слышала за хлопком двери. «Куда?» — уточнил, садясь за руль. «В кафе. Есть мясо. Адрес у тебя». Он вздохнул, настраивая навигатор. «Если я тебя утомила, я пожру вместе с тобой». «Поем, Богдан. Тюрьма тебе на пользу не пошла». «Тюрьма никому на пользу не идет». Его голос устало охрип. «Слушай, ну правда, езжай домой. Я сама доеду». «Мой мотоцикл у тебя на стоянке», — укоризненно заметил он. «Тебе что, некуда спешить?» «Некуда», — пожал он плечами. «А настоящей девушки нет?» «Нет». «Предсказуемо», — фыркнула я, отворачиваясь в окно. «Все же хорошо, когда тебя везут с тренировки к еде. Можно растечься по сиденью и тупо пялиться на вечерний город». «Почему предсказуемо?» Зацепился он с неожиданным энтузиазмом за мои слова. Будто обидно ему стало. «Ну, такие, как ты, редко предпочитают постоянство», — пожала я плечами. «Такие, как ты, редко имеют представление о когнитивных искажениях». «Это ты меня так витиевато назвал дурой?» «Учись, пока я рядом». «И что это значит?» «Это значит, что ты навешиваешь ярлыки». «Привлекательный мужик обязательно предпочитает перетрахать как можно больше баб, пока молод». «Фу, в том-то и дело. А знаешь, зачем это нужно некоторым?» «Ну?» «Чтобы себя оправдывать. Зачем напрягаться, если он все равно меня не стоит?» Я прыснула. «А как надо?» — поинтересовалась с улыбкой. «Надо поднять жопу и направить ее в спортзал какой-нибудь». Богдан завелся по-настоящему. А мозги заинтересовать чем-нибудь новым. Начать много читать, смотреть, развиваться, путешествовать, общаться с интересными людьми. Заняться психологией. Тогда и вожделенный мужик станет нафиг не нужен. Именно. В этот момент начинает работать природный магнетизм. И женщина становится интересной целью, за которой мужчине станет интересно поохотиться. Но тут уже ему надо из себя что-то представлять, чтобы соответствовать. И это правильно. «Слишком правильно», — покачала я головой, но с удивлением обнаружила, что продолжаю улыбаться. «Понятно, почему у тебя нет настоящей девушки». И я украдкой потерла ноющую коленку. Я поговорил с Анной, а вдруг сменил Богдан тему. «О чем?» — насторожилась я. Она сказала, ты не пропускаешь тренировок. «Серьезно к ним отношусь, да». «Слишком серьезно». «На что ты намекаешь?» Недовольно потребовала, предвкушая очередной виток нашей ругани. «Ты единственная женщина в группе». «И что?» «Ничего». Неожиданно свернул он наступление. «Классно лупишь мужиков». «Нет уж, договаривай», — взвинтилась я. «Чтобы ты меня сумкой забила насмерть», — усмехнулся он. «Какой нежный. Думаешь, я из-за Вадима предпочитаю заниматься в группе с мужчинами, чтобы в их лице избивать сводного брата? Да, из-за него. Никакого секрета тут нет». «Секрет в том, что мужики в группе все равно подсознательно боятся тебе навредить и никогда не будут драться с тобой в полную силу». «Чушь». «В то время как отбитые ублюдки женщин не щадят по-настоящему». Непререкаемо закончил он. «А не пропускаешь ты ни одного занятия, потому что уверенности, что ты не слабая девочка, тебе хватает только до следующего утра. А потом ты видишь Вадима на работе, и тебе снова нужен спарринг. С ни в чем не повинным мужиком, чтобы страх уменьшить». Я тяжело сглотнула. «Поехали домой». Отвернулась. «Алина». «Домой», я сказала. «А как же поесть?» «Нет аппетита». Богдан нахмурился, зло сдвинув брови, и замолчал до самого дома. В подземном гараже он передал мне ключи от машины и, сухо попрощавшись, направился к мотоциклу. Я же побрела к лифту, не чувствуя ног от усталости. А еще меня бесили воспоминания о нашем разговоре. Терпеть не могла, когда меня брались поучать. Отчим любил это дело. У меня не было привычки уходить и закрываться в комнате, как это делал Вадим. Я смиренно все выслушивала. В какой университет поступить, какую школу вождения выбрать, какой язык стоит изучать. Мама просила слушать Марка, ведь у него своя компания и опыт. И я все делала так, как меня просили. Но легче мне от этого не становилось. А вот когда я стояла напротив мужчины в спарринге, легчало. Но ненадолго. Богдан прав. Мне каждый день нужно доказывать себе, что я сильная, крепкая, выносливая и целеустремленная. Стоит один день проваляться в постели, и неуверенность в своих силах сбивает с ног. А страх парализует все внутри. И я снова чувствую себя той беззащитной девочкой, в комнате которой нет замка, чтобы хоть как-то спастись от сводного брата. Наверное, еще и поэтому мамино предложение нанять мне телохранителя ударило меня так сильно. Неужели я настолько беспомощная, что она решила ко мне приставить профессионального охранника? Это только усилило страх. Ведь ей виднее со стороны. А я могу себя убеждать в чем угодно. «Аля, ну как?» — послышалось из кухни, когда я прошла в коридор. Я тяжело вздохнула. «Нормально. Иди сюда, ужин уже готов». Я поёжилась от неприятного чувства. Грудную клетку будто тисками сжала. Но я все же нашла в себе силы расправить плечи. «Мам», — позвала, проходя на кухню, — «я хочу съехать».